1. Ангел. Ее тело в ночи светилось. Днем не было заметно. Человек как человек, но с наступлением сумерек все менялось. Она помнила, как упала в холодную обжигающую воду Северного океана. Как долго летала в поисках отметин на скалах, смотрела на разбивающиеся льдины и берег. Отчетливо помнила, как плыла по подводному гроту и задыхалась, а после ходила по той самой пещере. Туда привел ее зов, она просто шла за своими мыслями. Одна из пещер морского бога Чизизи. Так и не узнала, кто он такой и приходил ли он к ней. После того, как сняла жидкую броню и прикоснулась к светящимся шарам, ощутила слабое покалывание, как зуд в ладонях. А после ничего. Все растворилось, все ушло в никуда. Ангел сидел на выступе большого камня и рассматривал, как на горизонте появилась еле уловимая полоса. Планета вот уже более 5 миллиардов лет крутится вокруг своей оси, провожая ночи и встречая день. Уже запели птицы, подул ветерок и принес запахи хвои. Ее тело слабо светилось. Она посмотрела на руки, улыбнулась, встала и тут же растворилась, покрыв камень бледно-зеленым туманом.